Глава 84. Этим кем-то оказался кузен Артифик Тейт. Синдж привела его в мой кабинет. Он протянул ей потрепанный кожаный чемоданчик курьера. На чемоданчике был выдавлен крест Тейтов, но уже почти стершийся. «Присутствующие могут засвидетельствовать тот факт, что я это доставил. Пожалуйста, загляните внутрь. Потом скажите всем, что там такое». Он говорил храбро, но не встречался ни с кем глазами. Синдж открыла коричневый чемоданчик в бурых пятнах, вынула из него бумаги, прочитала и сказала: «Это ответ объединенной компании на наше заявление о том, что мы не получили ежеквартальных дивидендов. Расписки в том, что деньги помещены на счет в банке, все оформлено по закону. И объяснительное, датированное сегодняшним днем. Письмо с извинениями от Нестора Тейта, которое не признает никакого злого умысла, заявляя, что из-за крайней занятости главный бухгалтер пропустил число выплаты дивидендов. Возможно, тому способствовали неправильные действия члена семьи, которого вообще не следовало брать на финансовую должность». «Значит, это моя вина, потому что голова Тинни была забита и другими вопросами, помимо бизнеса. Но поскольку вину нельзя было свалить на меня, значит, что-то плохое совершил ненадежный человек». «Они собираются переложить всю ответственность на Розу». «Возможно, — сказал Артифик, — если это она виновата». Я посмотрел на Морли. Когда-то давным-давно он и кузина Тинни, доставлявшая столько хлопот, имели пылкие отношения. «Первый закон», — ухмыльнулся Морли, — «и немного удачи». «Спасибо тебе, Артифик», — сказала Синдж. «Проинформируй своих дядюшек, что мы впечатлены быстротой и любезностью их ответа. Не желаешь ли освежиться перед тем, как вернешься на такую жару?» Она снова писала. «Нет, спасибо. Но мне бы хотелось получить письменное подтверждение того, что я добрался сюда, и вы получили все, что мне полагалось доставить». Мне начинал нравиться этот Тейт. Он умел себя вести. Искусно и проницательно. «Уже сделано», — сказала Синдж. «Генерал, вы и бегущая по ветру добавите свои печати, чтобы сделать этот обмен документами законным». Они выполнили просьбу, а я просто испугался. Моя маленькая девочка знала в точности, что надо делать, и была такой прагматичной, что никто и не подумал колебаться. Она с каждым часом делалась все страшнее. Полуухмылка тупо сказала мне, что он видит, как я скатываюсь в этом доме на роль мальчика на побегушках. Артифик несколько раз поклонился и двинулся на выход, вооружившись своим потрепанным портфелем и засвидетельствованной распиской. Умный Гаррет вызвался выпустить его, никого тем самым не одурачив, в том числе и самого Артифика, который сказал, когда я открывал дверь: «Прости, у меня нет для тебя ничего от Тинни». Она внезапно стала такой занятой, что у нее ни на что не хватает времени. Она все утро репетирует роль, потом всю ночь сидит над книгами. Он вдохнул целый бушель воздуха, сделал длинный печальный выдох и добавил: «Старик, думаю, она сдалась. Тинни перевезла свои вещи обратно в поместье, когда красодевушка не позволила ей увидеть тебя. Марми сказала, что слышала, как она плакала всю ночь». Он положил руку мне на плечо. «Не знаю, что я должен чувствовать, старик. Ей больно. Но, по-моему, ты свое отыграл. Она вырыла яму. Мне положено быть на ее стороне, потому что она родня, но я просто пытаюсь тебе сказать, что в любом случае семья не будет расстраиваться из-за тебя так, как ты, наверное, думаешь. Мы все будем нормально к тебе относиться, если только сейчас ты не натворишь каких-нибудь глупостей». Я гадал, увижу ли я еще когда-нибудь Тинни. «Спасибо». Это его удивило. «Станем ли мы врагами?» Он пытался дать понять, что не станем. И я не видел враждебности с его стороны. Когда речь идет о Тейтах, козырная карта — бизнес. Основным бизнесом было производство чудес, которое щедро поставляла смекалка Кипа. А негодник Гаррет имел на гениального мальчика чрезмерно большое влияние. Зверские взгляды и ворчания могли иметь место, но Тейты не сожрут кормящую их руку. Но да помогут нам всем боги, если смекалка Кипа когда-нибудь истощится. Все полагали, что дела будут вечно идти, как сейчас. Страх перед семьей твоей девушки — весомая причина продолжить отношения.